к вершине. Джулиан уже не приезжал так часто, как раньше, и его отец и мать на это жаловались. Когда он появлялся, он танцевал лучше, чем всегда, но я ни разу не заметила, чтобы он взглянул в мою сторону. Правда, я подозревала, что он все-таки смотрел, когда я этого не могла видеть. Я становилась все лучше, более дисциплинированной, более старательной, и я работала. О боже, как я работала! Я с самого начала была включена в профессиональный состав балетной труппы Розенкова, но только в кордебалет. В то Рождество мы ставили Щелкунчика и Золушку. Как-то в пятницу днем все уже ушли домой, и я была в классе одна, погруженная в образ феи Драже. Мне хотелось найти в ней что-то новое, и вдруг я поняла, что со мной танцует Джулиан. Он словно стал моей тенью, повторяя все мои движения, даже пируэты, и передразнивая меня. Потом он нахмурился и схватил полотенце, чтобы утереться. Я развернулась и направилась к раздевалке. В тот вечер Пол пригласил меня на ужин. «Кэти, подожди!» — позвал Джулиан. «Я знаю, я тебе не нравлюсь». «Не нравишься». Он зло ухмыльнулся и, наклонившись, заглянул мне в глаза. Губы его коснулись моей щеки, когда я попыталась отодвинуться, но он, оперевшись ладонями о стену, не дал мне пройти. «Знаешь, я думаю, именно тебе надо танцевать Клару или Золушку». Он пощекотал меня под подбородком, потом поцеловал за ухом. «Если ты будешь со мной мила, я постараюсь, чтобы ты танцевала эти партии». Я вырвалась и побежала прочь. «Оставь это, Джулиан», — выпалила я. «За твое расположение придется слишком дорого платить, а ты меня не интересуешь». Через 10 минут, когда я приняла душ, переоделась и уже собиралась уходить, появился Джулиан, тоже готовый к выходу. «Серьезно, Кэти, я думаю, ты уже доросла до Нью-Йорка. И Мариша так думает». Он криво улыбнулся, как бы показывая, что мнение его матери не столь важно, как его. «Тебя ничто не будет связывать, если только сама не захочешь». Теперь я не знала, что сказать, поэтому не сказала ничего. Меня назначили на обе эти роли в труппе Розенкова. Я думала, другие девушки будут враждебны и завистливы, но когда это объявили, все они аплодировали. Мы отлично работали вместе, это было легкое, веселое время. Потом настал день моего дебюта в роли Золушки. Джулиан даже не постучался, когда зашел в женскую гримерную, чтобы посмотреть на меня, уже одетую в лохмотья. «Перестань ты так нервничать. Это же просто люди. Ты ведь не думаешь, что я приехал сюда танцевать с кем-то, кто не сделает сенсации, правда?» Мы стояли за кулисами, его рука обнимала меня за плечи, придавая мне уверенности. И мы отсчитывали такты до моего выхода. Его выход был позже. В темноте зала я не видела ни Пола, ни Криса, ни Кэрри, ни Хенни. Я дрожала все больше, пока гасли огни, заканчивалась увертюра, поднимался занавес. И тут все волнение ушло, а с ним и моя неуверенность. Мое тело помнило все само, я положилась на музыку, которая вела и направляла меня. Я была не Кэти, не Кэтрин, а Золушка. Я выметала золу из камина, с завистью смотрела на двух противных сводных сестриц, собиравшихся на бал, и боялась, что чудо и любовь никогда не войдут в мою жизнь. Даже если я и делала ошибки, или техника моя не была безукоризненной, я не замечала этого. Я была в восторге от танца, от выступления перед публикой. Я упивалась своей юностью и красотой, но прежде всего я была влюблена в жизнь и в то, что она давала мне за стенами Фоксфорд-холла. Алые, желтые, палевые розы охапкой лежали у меня в руках. Я была потрясена, когда зал аплодировал мне стоя. Трижды я отдавала Джулиану по розе разных цветов, и каждый раз наши взгляды встречались. «Смотри», — говорил мне его взгляд, — «это мы сотворили чудо, мы вместе, мы — идеальные партнеры». На фуршете он опять подошел ко мне. «Ну, теперь ты почувствовала, что это такое?» — сказал он нежно и многозначительно, глядя на меня умоляющими глазами. «Неужели можно отказаться от этих аплодисментов? Неужели ты можешь оставаться в этом захолустье, когда тебя ждет Нью-Йорк? Кэти, мы будем потрясающей парой. Мы так смотримся вместе. Я танцую с тобой лучше, чем с любой другой балериной. О, Кэти!» «Вместе мы быстрее достигнем вершины. Клянусь, я буду о тебе заботиться. Я все буду для тебя делать, и ты ни на секунду не почувствуешь себя одинокой». «Не знаю», — жалобно сказала я, хотя внутри у меня все пело. «Сначала мне надо закончить школу. Но ты правда считаешь, что у меня неплохо получилось? Там ведь ждут только лучшего». «Ты и есть лучшее, поверь мне. Труппа мадам Золты не самая большая и не самая лучшая, но если у нее будет такая пара, как мы, у нее будет все, чтобы ее труппа поднялась до уровня знаменитых и заслуженных». Я спросила, что из себя представляет мадам Золта. Почему-то это вселило в него уверенность, что я уже согласилась, и он на радостях чмокнул меня в губы. «Ты будешь в восторге от мадам Золты. Она русская, это милейшая и добрейшая старушка. Она будет тебе как мать. О, Боже! Она знает о танце все. Она бывает нашим врачом, нашим психологом, всем, что нам нужно. Жизнь в Нью-Йорке, как жизнь на Марсе по сравнению с этой. Это другой, прекрасный мир. Ты сразу же его полюбишь. Я поведу тебя в знаменитые рестораны. Там ты отведаешь блюда, которых раньше никогда не пробовала. Я познакомлю тебя с кинозвездами, телезнаменитостями, актерами и писателями». Я пыталась противостоять искушению, искала глазами Криса, Кэрри и Пола, но Джулиан встал так, что мне за ним ничего не было видно. Передо мной был только он. «Ты рождена для такой жизни, Кэти!» Это он сказал действительно искренне. «Разве не ради успеха ты училась и преодолевала трудности? Разве ты здесь достигнешь той славы, которую ищешь?» «Нет, никогда!» Но здесь был Пол и Крис с Кэрри. Как я могла их оставить? «Кэти, поезжай со мной туда, где тебе место. Тебе место под огнями рампы, на сцене, с розами в руках. Поезжай со мной, Кэти, и тогда мои мечты тоже исполнятся». Это был вечер его победы. У меня кружилась от успеха голова, и даже если я и хотела сказать «нет», то все равно кивнула и сказала: «Да, я поеду. Но только если ты прилетишь за мной. Я никогда не летала раньше и одна не буду знать, что делать, когда самолет приземлится». Он нежно обнял меня, прижал к себе. Его губы чуть касались моих волос. Через его плечо я видела, что Крис и Пол смотрят на нас, взволнованные и обиженные. В январе 1963 года я закончила школу. Не блестяще, как Крис, но вполне сносно. Крис был таким умницей, что вполне мог закончить колледж за 3 года, а не за 4. Он уже получил несколько стипендий, это снимало часть финансовой ответственности с плеч Пола, хоть тот ни разу не заикался, что ему надо будет вернуть деньги. Подразумевалось, что Крис будет работать с Полом, когда получит диплом. Я восхищалась тем, что Пол столько тратит на нас и никогда не жалуется. Когда я спросила его об этом, он объяснил: Мне приятно знать, что я помогаю миру получить такого замечательного доктора, который выйдет из Криса, и великую балерину, которой станешь ты». Говоря это, он выглядел очень грустным. «А Кэрри, я надеюсь, останется со мной и выйдет замуж за какого-нибудь местного парня, и я буду часто ее видеть. Когда я уеду, ты опять вернешься к Тельме Меркель, да?» — спросила я с горечью, потому что хотела, чтобы он хранил мне верность, несмотря на мили, которые будут нас разделять. «Возможно», — ответил он. «Скажи, что ты никого не будешь любить так, как меня». Пол улыбнулся. «Да разве я смогу полюбить кого-нибудь так же? Ведь никто другой не смог бы танцем ворваться в мое сердце». «Пол, не дразни меня. Скажи одно только слово, и я никуда не поеду, я останусь». «Как я могу уговаривать тебя остаться, когда ты должна исполнить свое предназначение? Ты рождена танцевать, а не быть женой захолустного врача». «Супружество? Он сказал «женой». Раньше он никогда об этом не говорил. Самым трудным было сказать о моем отъезде Кэрри. Она кричала жалобно и оглушительно. «Ты не можешь уехать!» — заливалась она слезами. «Ты обещала, что мы будем вместе, а теперь вы с Крисом уезжаете и оставляете меня. Возьми меня с собой! Возьми!» Она кидалась на меня с кулачками, пинала ногами, как бы пытаясь причинить мне такую же боль, но во мне и так хватило боли на целый мир от того, что я оставляла ее. «Ну, пожалуйста, постарайся понять, Кэрри, мы с Крисом будем приезжать, никто тебя не забудет». «Ненавижу тебя!» — крикнула она. «Ненавижу вас обоих! Чтоб ты умерла в Нью-Йорке! Чтоб вы оба провалились и умерли!» Мне на помощь пришел Пол. «У тебя остаемся мы с Хенни», — сказал он, беря Кэрри на руки. «Мы никуда не уезжаем. Когда уедет Кэти, ты останешься нашей единственной дочкой. Ну же, вытри слезы, улыбнись и порадуйся за сестру. Вспомни, ведь она стремилась к этому все долгие годы, пока вы были заперты». Внутри у меня все разрывалось, и я думала, действительно ли я так стремлюсь к карьере балерины. Крис бросил на меня долгий, грустный взгляд, потом наклонился за моими новыми голубыми чемоданами. Он поспешил к двери, чтобы я не заметила слез в его глазах. Когда все мы вышли, он стоял около белой машины Пола, расправив плечи и сделав безразличное лицо, не желая выдавать своих чувств. Хенни ехала с нами. Она не хотела оставаться дома и плакать в одиночестве. Ее выразительные карие глаза как будто говорили со мной, желали мне удачи, а руками она утирала слезы Кэрри. В аэропорту уже ждал Джулиан. Он расхаживал взад-вперед и нетерпеливо посматривал на часы. Он боялся, что я передумаю и не поеду. Он очень неплохо выглядел в новом костюме и явно обрадовался, когда увидел меня. Слава богу, а я уже боялся, что зря прилетел. Второй раз я бы на это не пошел. Предыдущим вечером я уже попрощалась с Полом с глазу на глаз. Его слова звучали у меня в ушах, когда я садилась в самолет. «Мы оба знали, что это не продлится долго, Кэтрин. Я тебя с самого начала предупреждал. Апрель не пара сентябрю». Крис и Пол проводили нас к трапу, чтобы помочь мне с ручной кладью, которую мне не хотелось сдавать в багаж. И я еще раз обнялась с Полом. «Спасибо тебе за все, Кэтрин», — прошептал он так, чтобы не слышали ни Крис, ни Джулиан. «Не смотри на прошлое с сожалением. Забудь обо мне. Забудь о прошлом. Сосредоточься на танцах и жди, пока не влюбишься в кого-нибудь, и пусть он больше подходит тебе по возрасту». Пытаясь подавить вздох, я спросила: «А ты?» Он вымученно улыбнулся: «Не беспокойся обо мне. Со мной мои воспоминания о прекрасной балерине, и этого достаточно. Я расплакалась. Воспоминания. Что это? Только то, чем мучаешь себя. Не видя ничего вокруг, я повернулась и оказалась в объятиях Криса. Моя кукла Кристофер 6 футов росту, мой благородный и нежный рыцарь. Мне, наконец, удалось высвободиться, и тогда он взял меня за обе руки, и наши взгляды встретились. У нас тоже были общие воспоминания, и было их больше, чем у меня с Полом. Прощай, моя ходячая, говорящая, утешающая и ворчащая энциклопедия, такой же, как я, узник надежды. Не плачь по мне, плачь по себе или вообще не плачь. Все кончено. Прими это, Крис, как приняла я, как должен принять ты сам. Ты только брат мне, я только сестра, и мир полон прекрасных женщин, которые будут любить тебя лучше, чем умею и умела я. Я знала, что он слышит каждое непроизнесенное мной слово, но он продолжал смотреть на меня так, будто душа его рвалась через этот взгляд наружу, и сердце мое изнывало от боли. «Кэти», — хрипло сказал он, и Джулиан мог его слышать, — «я не боюсь, что у тебя ничего не получится. Все у тебя получится, если только ничего не будешь делать сгоряча. Пожалуйста, не делай ничего, о чем потом пожалеешь. Обещай думать обо всех последствиях заранее. Не увлекайся сексом и любовью. Подожди, пока подрастешь настолько, чтобы понять, что тебе нужно от человека, которого ты выбираешь». Улыбка у меня вышла кривая, потому что я уже выбрала Пола. Я перевела взгляд с Пола, который был очень серьезен, на Джулиана, который, нахмурившись, смотрел то на Криса, то на Пола. «Ты тоже. Не увлекайся сексом и любовью», — шутливо сказала я Крису как можно более беззаботным тоном и еще раз прижалась к нему. «Пиши мне чаще и приезжай в Нью-Йорк с Полом, Кэрри и Хэнни, как только сможешь, или приезжай один. Обещаешь?» Он обещал. Наши губы встретились на мгновение, и я с тоской отправилась в самолет на свое место у иллюминатора. Это был мой первый полет, поэтому Джулиан благородно уступил мне это место. Как безумная, я махала рукой своей семье, которую даже не было видно. Джулиан, такой опытный и находчивый на сцене, совершенно не знал, что делать с рыдающей у него на плече девушкой, которая уже тосковала по дому и жалела, что улетела, хотя самолет еще не успел набрать высоту. «Я с тобой», — успокаивал он, — «я же поклялся, что буду о тебе заботиться. И действительно буду, клянусь Богом. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива». Он улыбнулся и поцеловал меня. «И еще, любовь моя, боюсь, я чуть-чуть преувеличил очарование мадам Золты. Как ты скоро сама убедишься?» Я уставилась на него. «Что ты имеешь в виду?» Он откашлялся и без всякого смущения рассказал мне о своей первой встрече с когда-то знаменитой русской танцовщицей. «Не хочу портить первого впечатления от встречи с этой красавицей, ты сама все увидишь. Но вот о чем хочу предупредить. Мадам Золта любит щупать. Ей нравится трогать танцовщиков, проверять, насколько тверды их мускулы. Поверишь ли, она запустила мне руку в ширинку, чтобы выяснить, какого размера то, что внутри. Нет, не верю». Он весело рассмеялся и обнял меня. «О, Кэти, какая жизнь у нас с тобой будет? Это будет райская жизнь, когда ты поймешь, что значит иметь единоличные права на самого красивого, самого стройного и самого талантливого танцовщика из всех живущих на земле». Он прижал меня еще больше и прошептал мне на ухо. «А еще я не сказал ни слова о том, «Какой я замечательный любовник!» Я тоже рассмеялась и оттолкнула его. «Никогда не встречала такого наглеца и пройдоху. Подозреваю, ты можешь быть очень жестоким, когда тебе нужно что-то получить». «Именно так», — воскликнул он со смешком. «Я такой, и даже еще хуже, как ты скоро увидишь. В конце концов, разве я не был безжалостен, когда добивался, чтобы ты была там, где надо мне?»